Во время знакомства, представлял друг другу обоих Рамон по праву общего знакомого, Селена заметила, что Кракси с жадным интересом смотрит на спортивное поле, и немедленно повела его на место. Через полчаса они шли уже от поля обедать, и Кракси только не подпрыгивал от нетерпения, когда же начнется следующий этап игры. Но уже на улице, когда Кракси шел в столовую учебного дома, куда его, как и остальных, пригласили на обед для гостей, во дворе теплой норы его, наверное, как профессионального газетчика, заинтересовал странный состав детей, бегающих вне дома, пока есть время отдыха. Удивленный и даже заинтригованный, он тут же спросил, можно ли здесь фотографировать. Колор, оказавшийся поблизости и по пятам ходивший за газетчиком, Селена втихаря предупредила своих взрослых, что таковой будет на игре, шагнул перед Кракси и негромко сказал, «Лучше не надо». Мгновенное возмущение на лице газетчика сменилось восторженным чувством, когда он узнал дракона. Правда, Колор тут же деловито добавил, «Вы только зря испортите пленку. Здесь все, внутри деревни, сильный магический эфон». И, вежливо кивнув, отошел. «Жаль», — пробормотал Кракси. «Вы хотели бы сделать какие-нибудь незабываемые фотографии?» — невозмутимо осведомилась Селена. «Но, я думаю, таких снимков будет много», — вздохнул Кракси. «То, что вы рассказали мне об игре, впечатляет. Но, вы можете сделать еще один, не игровой, но тоже необычный снимок, если вам так хочется именно сейчас что-то сфотографировать», — все так же спокойно сказала Селена. «Взгляните, например, вверх, а я помогу вам с защитой от магического воздействия». Фотограф неохотно поднял голову и резво принялся укреплять штатив на земле. Из-за садов, по-зимнему серых, выплывали две огромные птицы. Пока он лихорадочно готовился к фотографированию, вокруг аппарата взрослые маги тут же общими усилиями поставили блок, чтобы снимки получились. Селена, посмеиваясь, рассказывала о дельтапланах и их всадниках. А Кракси торопливо строчил в блокноте, записывая ее рассказ, и не забывал спрашивать, уточняя ее объяснение. А закончив и все еще глядя в небо, он вздохнул от полноты чувств и хмыкнул. «Мы еще думали, может, не ехать?» Гостей направляли в столовую учебного дома неспроста. Таким образом, их ограждали от слишком настойчивого внимания детей. Те, хоть и проинструктированные заранее, не приставать к незнакомцам, все равно могли своим любопытством, если не надоесть, то вызвать раздражение у взрослых. А в учебном доме приготовили отдельные столы. За одним, точнее сдвинутыми вместе двумя, устроились чистильщики и Кракси с фотографом, которого так и не представили. За другим сидели родители Эрики, девочка-вампир осталась в столовой теплой норы, компанию которым составляли Ривер и Александрит, живо заинтересованные городскими новостями. Ученые-эльфы и храмовники тоже засели за одним столом, хотя двое из них могли бы добежать до своих домов. Колор сидел за столом с директором военного училища, который негромко и почтительно допрашивал его о положении уроков физической подготовки в теплой норе. Но Селена, подсевшая к родителям Эрики, предполагала такую ситуацию и теперь радовалась своей предусмотрительности. Правда, радость была неполной. Несмотря на гостеприимство и желание побыть с гостями, хозяйка места переживала, как там дети, оставленные, по сути, на Джерри и на братство. Бернар не в счет, хоть он и решил остаться в теплой норе, чтобы не доставлять хозяйке места суеты лишним ртом во время праздничного обеда. Но Селена предполагала, что дело в другом. Во-первых, старый эльф-целитель собирал, по ее же просьбе, досье на Пренита, перечень всех повреждений на теле. Во-вторых, он не хотел оставлять Вереска в одиночестве, из-за остальных детишек. А в-третьих, как проворчал старый эльф, нельзя даже на время праздника оставлять детей наедине друг с другом. Хотя какое тут наедине, если в домашней столовой, кроме него, Джерри и Вилмара, оставались Хоста и Аманда. После того, как взрослые игроки отправятся на поле, там командовать будут Колор и Джерри. А Селена сможет, наконец, вернуться к детям. Болеть вместе с ними интересно, но надо бы проследить и за тем, чтоб и дисциплина была на уровне. В столовой было так спокойно, что Селена не сразу заметила, что в дверях появился некто, кого не должно было быть в столовой. Хорошо, все же уловила глазом быстрое движение. И буднично встала так, чтобы никто из беседующих в столовой не увидел, что она идет целенаправленно. Зато непрошенная гостья сразу попятилась и шмыгнула назад, за двери столовой. Не очень ловко, так что Селена встревоженно оглянулась на Келра. Не смотрит ли черный дракон в сторону дверей, не злится ли, что Люция заскочила туда, куда ей по малолетству нельзя? Но все обошлось. Хозяйка места вышла из столовой и шагнула к девочке-дракончику, присела перед ней на корточки. «Что случилось, Люция?» «Здесь все», — проворчала драконишка, «ты там». Селена не сразу поняла Люцию. Потом сообразила. Драконишка хочет, чтобы она присоединилась к обедающим в теплой норе. «Тебя Джерри послал ко мне, Ирма», — буркнула драконишка. Рассердиться Селена не успела. Дальнейший разговор прояснил ситуацию. Ирма оказалась не виноватой в том, что драконишка решила доказать ей. Она сумеет попасть в столовую для гостей. Удивляясь странным развлечениям малышни, хозяйка места подошла к Колру и негромко попросила взять на себя командование гостями в учебном доме. Колр рассеянно кивнул, и она быстро, пока он не передумал, удалилась вместе с Люцией в теплую нору. Селена за руку с Люцией появилась в домашней столовой под самый конец обеда. Ей все так обрадовались, словно и не чаяли снова увидеть. Несколько удивленная, она прошла к своему столу, усадив по дороге Люцию к малышам. «Что случилось?» — тихонько спросила Селена. Братство, сидевшее за столом взрослых, для начала откликнулось переглядом, а потом Коннор сказал. Малышня увидела Пренита, когда он снял куртку. Все решили, что это наш новенький, и сильно переживают за него. Хозяйка места поежилась. «Где он сейчас?» «Только не смеяться», — предупредил Мирт. Вереск решил стать его защитником и увел в мансарду, а Космия принесла им туда обед. Но и осталась, и Мускари с ними. И Анитра туда бегала, потому что Бернар велел ей следить за состоянием Пренита. «У нас не обед, а...» Мальчишка-эльф, улыбаясь, пожал плечами. «Это неинтересно», — нетерпеливо сказал Мика. «Селена, тот дядька с фотоаппаратом даст нам посмотреть на него? Что ты имеешь в виду?» — настороженно спросила Селена. «Но, разобрать его он для нас точно не разберет», — задумчиво предположил Мика. «Но, может, хоть основной принцип показать уговорим?» Селена со страхом посмотрела на мальчишку-вампира. «С него останется стащить фотоаппарат и разобрать его по винтикам. Надо будет предупредить газетчиков, чтобы свой аппарат не оставляли без пригляда». Опомнившись, она покосилась на Хельми. «Почему Вальгард сказал, что после этой ночи с рунным смарагдом можно будет делать все, что угодно?» И эти странные взгляды Калра на мальчишку-дракона. «Может, хватит стесняться, и пора спросить черного дракона в упор, что происходит?» «Господи, сколько проблем!» Наконец обед закончился, и Селена встала от стола, все еще раздумывая, стоит ли специально предупреждать Мику, чтобы тот не разбирал фотоаппарат газетчиков. «Селена, от стола малышей на хозяйку места налетела волчишка. А мальчика мы оставим у нас? Ты ведь его не отдашь тем страшным дядькам?» Сообразив, что Ирма имеет в виду полицейских, Селена подтвердила, что нового мальчика в деревне никто не тронет. Ирма напомнила о деле первостепенной важности, и Селена помчалась в мансарду. При ее появлении, словно поняв, что они сейчас будут здесь лишними, подростки-эльфы с шумом скатились по лестнице вниз, оставив Пренита наедине с хозяйкой места. Тот выглядел довольно бодрым, хотя, когда попытался встать, его повело в сторону. Вспомнив, что он прошел довольно длинный путь в таком состоянии, Селена сообразила, что сейчас он расслабился, в покое и безопасности, и приблизилась к нему. «Пренит, у меня к тебе короткий, но важный разговор», — вполголоса сказала она. «Тебе надо будет запомнить следующее. Помнишь, тебя привели на спортивные трибуны от машины чистильщиков? Чтобы не подставлять этих людей, мы сделаем следующее. Запоминай. Ты ничего не помнишь, вплоть до того момента, как тебе стало плохо. Ты упал в обморок и не знаешь, где это случилось. Пришел в себя в машине чистильщиков, которые привезли тебя к нам. Сумеешь все это запомнить?» «Сумею», — быстро ответил мальчишка и заглянул в глаза Селены. «Если вы меня здесь оставите». «Опаньки, шантажист», — поразилась хозяйка места и вздохнула. «А я б на его месте не попробовала бы нажать». А когда спустилась от мальчика вниз, там ее дожидался трисмегист. «Правду ли говорят, что вы нашли эктоманта?» Он не спросил у нее, а буквально потребовал ответа. Даже Джерри остановился, услышав его требовательные интонации. «Мальчика эктоманта», — поправила Селена, сделав упор на слово «мальчик». «И он пока не в состоянии что-то делать, потому что сильно избит». «Но это же замечательно», — обрадовался трисмегист. Ошеломление длилось недолго. «Замечательно» относилось явно к тому, что даже мальчик-эктомант уже хорошо, а не к тому, что он избит. «Эктомант вам нужен из-за Вереска?» — уточнила Селена. И вспомнила, что трисмегист очень даже неплохой, мягко говоря, врач. «Мальчик принят в мансарде братства. Бернар обещал его осмотреть в очередной раз». «Посмотрю сам», — спокойно сказал старый эльф и чуть не побежал по лестнице. «Что, Мика, что?» — трисмегист, — хмыкнула Селена. Тем временем малышня вникла, что сегодня не обязательно проводить тихий час, и радостно устремилась на улицу, с вожделением глядя за пригородную изгородь. Через полчаса на спортивном пейнтбольном поле оказались все — и зрители-болельщики, и игроки. Колр, который решил остаться на поле кем-то вроде рефери, уже быстро и умело создал две команды из взрослых и старших ребят теплой норы. Колебавшиеся, не зная игры, Кракси все же решился и встал в шеренгу взрослых игроков, отдав пальто Селене и облачившись в пейнтбольный жилет. Ему вручили маркер и показали, как с ним обращаться. Как поняла Селена, немало поспособствовал его решимости играть Киган, директор военного училища. Малолетних болельщиков усадили подальше от взрослых, все туда же, куда уходили выбывшие игроки. Селена села с ними. Она собиралась держать среди малышни дисциплину, а заодно составлять с ними подбадривающие кричалки. Команду взрослых игроков, зеленых по результатам жеребьевки возглавил, так уж получилось, Киган. Команду синих ребят, Эрна. Причем Селена, следившая за Калром, заметила, что черный дракон, после того, как Киган стал командиром взрослых игроков, из-под тишка глянул на Джерри, а тот еле заметно кивнул ему, как будто что-то понял. Или как будто они о чем-то договорились. Ух ты, не подмухлевал ли черный дракон, чтобы при жеребьевке именно директор училища стал командиром? Обоим составом, чтобы освоились, дали возможность снова пробежаться до главного пункта назначения, который надо будет взять штурмом или в единоборстве. Игра началась. Обе команды, прежде чем ринуться вперед, слегка посовещались, а потом Колор выстрелил из охотничьего ружья. Выстрел и стал сигналом. Мужчинам не повезло. Мальчишки оказались ловчее и пронырливей. Как потом выяснилось, они договорились в случае опасности не только прыгать в окопы, но и просто падать на землю, перекатываясь с места на место под прикрытием валунов. Селена не знала, за кого переживать. Определили малыши. Они перекричались между собой и принялись орать, приставив ко рту сложенные ладошки. Синяя – чемпион. Синяя – чемпион. А зеленые продули. Синяя – чемпион. А зеленые – продули. Крик услышали. Эрна взмахнул маркером, приветствуя болельщиков и показывая, что игроки оценили вклад болельщиков в их будущую победу. А Селена заметила, как Кракси вздрогнул и на пару секунд вытаращился на пискляво вопящие трибуны, явно не понимая, почему дети орут, да еще хором. Его чуть не подстрелили, что и вернуло газетчика к реальности. С края взрослых трибун то и дело в пасмурном зимнем дне вспыхивали белые и слепящие бесшумные взрывы. Это безымянный фотограф азартно снимал все, что ему казалось значительным. Он специально ушел на самый край скамеек, чтобы магия не повредила фотоаппарату. Синие, молодцы. Надрывались малыши следом за Ирмой. Победили, раз, два, три. Зеленые, соленые, вялые и квелые. Сама с трудом удерживаясь от смеха, Селена увидела, как Джерри, спрятавшись за валуном, поднес руки к лицу. Хохотал, Колор, вместо того, чтобы судействовать, хотя чего здесь судействовать, если магия поля сама определяла, кому выбывать, а кому продолжать игру. Отвернулся от спортивного поля, кажется, тоже пытаясь справиться с приступом смеха. Взрослых болельщиков, видимо, достали азартные вопли маленьких болельщиков. Они посовещались, и с трибун полетели дружные крики. «Синяя, малышня, не видать им ни гроша. Всем зеленым до обеда будет сильная победа». Малыши оторопели. А Селена возмутилась. Она схватила ближайших ребят за руки и быстро передала по цепочке. Хлопаем в ладоши и кричим. На счет. 3-4. Раз, два. 3-4. Раз, два. Синяя лучше всех. Только их ждет успех. 3-4. Раз, два. Синяя команда лучше всех. Ура. Младшие болельщики вскочили и громко хлопали в ладоши, прежде чем произносить слова кричалок, а Селена пожалела, что не сообразила дать флажки нужного цвета всем болельщикам и что не подкинула идею Мике, чтобы он придумал для маленьких болельщиков какие-нибудь писклявые дудки. Взрослые-то пока постесняются такими пользоваться. Зато малышня будет в восторге. Ничего. Это первый опыт. А потом уже будут свои принадлежности, и не только у спортсменов-пинтболистов, но и у их болельщиков. Она уже имела представление о спорте в этом мире. Эльфы предпочитали что-то вроде гольфа и тенниса. Вампиры любили волейбол или баскетбол, лишь бы мяч побросать. Оборотни предпочитали гонять тяжелый мяч по полю, довольствуясь весьма примитивными правилами. Соревнований между спортивными командами не было. Впрочем, были, но эти команды в основном играли за свои клубы, слишком закрытые, чтобы сделать спортивные игры достоянием многих зрителей и болельщиков. Селена рассчитывала, что пейнтбол станет объединяющей силой для здешних рас. Малыши устали орать и притихли, как и взрослые. Селена сосредоточилась на игре. И вскоре начала понимать, что небольшие совещания перед игрой проводили не просто так. Команда ребят всеми увертками и приемами шла напролом к нужной высоте, даже не слишком принимая во внимание, что противников надо уничтожать. Кажется, Эрна дал установку «дойти». А вот взрослых пинтболистов, судя по всему, Киган настроил на полное уничтожение врага. И не просто настроил. То и дело были слышны его командные крики, резкие и отрывистые, когда он замечал слабину противника, даже пожимая плечами. Военный же. Селена с тревогой следила, как взрослые игроки планомерно убивают старших ребят. Те один за другим выходили из строя. Сильвестр, Мади, Анитра, Мускари, Ринд. Вскоре на поле, на своей полосе, остались Ирна с тремя старшими братства и Космия. Из взрослых же бегали, прячась за всеми валунами и в окопах, Киган, Джерри, три чистильщика, один из них Эван, Александрит и Корунд. Выбывший еще в начале игры газетчик Кракси, все еще возбужденный и радостный, стоял возле своего фотографа, нетерпеливо указывая ему на лучшие, с его точки зрения, эпизоды, которые надо бы заснять. Эрна поднырнул под скособоченный камень и быстро обошел всех оставшихся в команде, явно что-то скомандовав. И мальчишки с Космеей, словно стайка стремительных птиц, бросилась к вышке. Селена сжала кулаки у груди. Она сообразила, что придумал Эрна. Пока взрослые их отстреливают, ребята могут взять верх над ними скоростью. Мужчины сначала даже не поняли, что произошло, а потом Киган в панике закричал, подгоняя своих подчиненных. Выбыл Мирт. Подбежавших к вышке взрослых встретил красочный огонь. Выбыли Александрит и один из чистильщиков. Мальчишки и Космея, спрятавшись за солидным камнем, обстреливали прыгнувших в окоп взрослых игроков, не давая поднять им головы. Последний отрезок поля вскоре вытолкнул Космею, истратившую весь боеприпас, вне игры. Вытолкнул участок и Джерри с Эваном. Хельми не успел даже понять, что у него закончилась краска, как оказался вне поля. По лестницам на вышку вбежали Эрна и Коннор, а с другой стороны – Киган и Корунд. Остановились на площадке друг против друга, тяжело дыша. Колр, давно уже поджидавший здесь последних игроков, поднял руку. «Оспорим победу в единоборстве? Против этих двоих, я пас», виновато глядя на Кигана, сказал Корунд. «Против обоих?» – удивился растерянный Киган, переводя взгляд с одного мальчишки на другого. «Об Эрна я наслышан с тех пор, как он побил моих курсантов, но этот мальчик – Коннор. Нет, я вижу, что он старше, но...» Мальчишка-некромант только улыбнулся, а Эрна философски сказал. «Если бы мне пришлось драться с Коннором, я бы подрался. Но исход боя с ним всегда предопределен. Был бы выбор за мной, я бы предложил вам спарринг», вежливо сказал Коннор директору военного училища. «Но вы взрослый, и ваша команда по численности побеждала. Поэтому я не могу высказать такое пожелание. Ваше предложение?» Киган еще раз изучающе взглянул на мальчишку-некроманта. Он засомневался, видно было по лицу. Но сомневался он явно в другом. Кажется, он решил, что его просто-напросто запугивают, устраивают нечто вроде психической атаки. «Но драться с мальчиком», — задумчиво проговорил он. «Вы можете пожать друг другу руки, согласившись на ничью», — подсказал Колр. «При одном условии», — поспешно сказал Киган. «Я бы хотел посмотреть поединок между Эрной и этим мальчиком. Хотя бы, дружественный поединок. Внизу?» — предложил Коннор, глядя на Эрна. Тот кивнул и побежал по лестнице вниз. Коннор за ним. Болельщики подтянулись к вышке, когда поняли, что мальчишки встали друг против друга не случайно, и замолчали, потому что не знали, за кого болеть. Киган изумленно оглянулся, когда за спиной услышал обиженное. «За Эрна, что ли, болеть, чтобы сразу не упал?» А Селена сжала руки, молясь в глубине души, чтобы Коннор придумал что-то такое, из-за чего не был бы обижен Эрна. И Коннор оправдал ее ожидания. Он тронул Эрна за плечо и кивнул. «Покажем парочку спаррингов, таких, каких в училищах не бывает». Тот усмехнулся и тоже кивнул. «Покажем». Ничья устроила всех. Более чем. Киган ошеломленно смотрел на мальчишек, которые на скорости идеально выполняли приемы. Кракси сначала бешено писал что-то в своем блокноте, словно стараясь угнаться за собственными мыслями, а потом бросил это занятие, завороженный красотой учебного боя. Колур стоял неподалеку, не вмешиваясь, сложив руки на груди, но слишком явно довольный. Потом были долгие проводы гостей, почти счастливых. Потом был торжественный ужин с десертом, со сладкими пирожками. А потом, когда и дети, и взрослые потихоньку потянулись на отдых, Селена собрала мужчин и братство в кабинете веранде и твердо сказала. «Нас на сегодняшнем совещании три вопроса». Глава 15. Оглядев присутствующих, она мельком решила, что в следующий раз надо бы из кабинета веранды убрать одно кресло, а взамен поставить узкий длинный диван. Братство облепило одно кресло, оставив сиденье свободным для нее, своей старшей сестры. В другом сидел Понцерус, рядом с ученым стоял Перт. В третьем сутулился Трисмегист, рядом с которым встали Корунд, чуть назад, ближе к окну, и Александрит. В четвертом сидел черный дракон с Амандой, на подлокотнике его кресла сел Эрна, с некоторых пор негласно получивший разрешение присутствовать на всех совещаниях теплой норы. Тут же стоял Макривер. В пятом устроился Бернар, не возражавший против соседства стоящих рядом Вилмара и Джерри, который держал на руках младшего сына. В шестом сидели Ильм с Хостой. Тесно. Очень тесно. Можно было бы собраться в столовой, но туда в любой момент могли заглянуть дети, нечаянно прервав возможные споры и размышления. «Нам надо решать эти вопросы очень быстро», — предупредила Селена. «Вопрос первый. Что с демонической сущностью в Вереске?» «Вопрос уточняющий. И каким боком здесь принят? Ведь Коннор тоже видит призраков». Мальчишка-некромант покачал головой, но, наверное, не решился объяснить при столь уважаемом обществе разницу между ведением некроманта и эктоманта. «Выскажу я», — предложил Понсерус. «Разница есть. Некромант видит призраков. Но эктомант видит не только призраков, но и любые сущности, невидимые обычным человеческим глазом. У мальчика принято обнаружилась великолепная способность к такому видению. Он отнюдь не маг. Но мне жаль, что в приюте, откуда он сбежал, не развивали его способности. С его помощью мы подтвердили свое предположение и сейчас твердо уверены, что собой представляет сущность вереска, и готовы удалить ее из личного пространства мальчика». «Прекрасно», — мрачно отозвалась Селена. «Но возникает логичный вопрос. А что дальше с мальчиком принятым? Возвращаем его туда, откуда он сбежал. Ни за что», — пробурчал Трисмегист. «Присоединяюсь», — встревоженно отозвался Понсерус. «С чего возник такой вопрос?» Хозяйка дома с трудом остановила себя на желании закатить глаза. «Нет, ученые что здесь, что в ее мире, везде одинаковы. Витают в облаках, не думая о мирском». Но ответил старому эльфу черный дракон. «Мальчик здесь и незаконно. Вот сюда и проблема. Он беглец. Этот вопрос надо бы хорошенько изучить», — пробормотал Понсерус и бросил взгляд на кресло с братством, насколько поняла Селена, на Колина. «И постараться обязательно оставить мальчика здесь. Вы же можете принять принято? У вас найдется для него место в вашей теплой норе?» «Место найдется. Но при официальном оформлении мальчика здесь могут возникнуть проблемы», — отозвалась Селена. «Дело в том, что мальчика уже ищут. И не просто ищут, а задействовали для его поиска в полицейский отдел по поимке беглых преступников». «Что?» — не выдержал Перт. «Именно так», — подтвердил Джерри, а Колор кивнул. «Меня есть идея, но я не знаю, насколько она действенна в условиях нашего государства, поскольку я еще не во всем разобралась. Идея заключается в следующем. Провести переговоры с тем приютом, откуда сбежал Пренит, и предложить тамошнему начальству перевести мальчика к нам. Скажем, как склонного к побегам. Обоснование будет весьма впечатляющим. Из нашей деревни никто не сбежит из-за ограды, которую мы до сих пор не разблокировали». «Неплохо», — пробормотал Эльм, усмехаясь. «Но, леди Селена, вы говорите как-то не совсем уверенно. Есть какие-то препоны вашей задумке?» «Есть сомнения», — ответила Селена. «А если там не согласятся? Не потому, что им отпускать мальчика не хочется, а, скажем, будет задействован престиж заведения, или гонор директора приюта, или будут какие-то другие причины. Что делать тогда? Почему мальчик вообще сбежал?» — сварливо спросил Перт. «Мальчик — вампир, но у него аномалия. Он не опускал глаз, когда эльфы-мальчишки использовали на нем властный взгляд. Его били, чтобы заставить подчиниться. А он просто не знал, когда надо опускать. В последний раз его избили так, что Пренит потерял надежду на нормальную жизнь в том приюте и сбежал». Селена договорила и замерла. «Здесь храмовники. Может, они что-то подскажут?» «Перт в мальчике не заинтересован. У Пренита нет способностей к некромантии. Может, храмовник придумает, как оставить мальчика в теплой норе. Ильм тоже не заинтересован в ученике для храма Белостенных. У Пренита нет способностей к магии. Как эктомант, он только интересен, и не более. Когда приедут забирать Пренита?» Неуверенно спросил Понсерус. «Возможно, уже завтра», — бесстрастно сказала Селена. «Чистильщики, которых я попросила об услуге, уже сегодня, по приезде в пригород, пойдут в полицию с сообщением, что малолетний беглец найден. Но завтра его нельзя отдавать». Возмутился старик и замолчал, когда понял, что на него смотрит осуждающе. «Насколько я понимаю, идей нет», — все так же суховато констатировала хозяйка дома. «Тогда предложу вашему вниманию свою идею. Для начала мы оставим мальчика здесь. Надеюсь, полиция снизойдет к нашему сообщению, что мальчик плохо себя чувствует, а если не поверит, то представим ее вниманию справку от военного врача с перечнем всех травм, полученных мальчиком в приюте, из которого он сбежал. Документ готов», — сурово сказал Бернар, — «с полным перечнем как внешних, так и внутренних травм». «Спасибо, Бернар. То есть в любом случае принято мы оставляем на несколько дней в деревне. Затем у нас два пути. Сначала мы обращаемся к хозяевам приюта с просьбой перевести мальчика к нам, как мы это сделали с Лейлой и Мона. А если те заортачатся? Есть идея подключить газетчиков. Но до взаимодействия с газетчиками надо предупредить хозяев того приюта, что мы собираемся обнародовать историю сбежавшего мальчика в газете, если они не согласятся с его переводом к нам. И, возможно, начать судебный процесс против приюта, в котором...» Запнувшись, она криво усмехнулась. «В котором нет надлежащего воспитания детей». Мужчины переглянулись. «Мне нравится», — медленно сказал Трисмегист. «Это безукоризненно и должно сработать». «Согласен», — кивнул Колор. «Прекрасно», — сказала Селена. «Именно отсюда мы поднимаем и второй вопрос. От проблемы о надлежащем воспитании. Директор школы, в которой обучаются наши дети, заявил мне, что мы неправильно воспитываем наших детей. Эльфы и вампиры, — посулил он, — будут отобраны у теплой норы и переданы в другие приюты. Джерри, кажется, что-то придумал, Но что, ты поделился идеей только с братством. Может, теперь вы поделитесь и с нами? Теперь, когда рунный смарагд у нас, начал Джерри, нервно покусывая губу и морщись. Ребята думают, что неплохая идея, но я пока. Джерри, а вы скажите, в чем эта идея заключается, предложил Колор. Возможно, мы сумеем довести ее до логичного завершения. Ведь теперь нам с Хахельми даже не надо лететь к Вальгарду, выпрашивать камень. А вы еще тогда сказали, что для реализации этой идеи нужен именно смарагд. Нужно добиться от Лафанта, как главы города, постановления, обязательного к выполнению всеми жителями города, быстро сказал Джерри. Пусть вампиры, все, носят медальоны с оберегами от властного эльфийского взгляда. Для эльфов эта ситуация ничего не меняет. Вампиры теперь все равно не смогут подавлять их. А взамен на это постановление мы предложим Лафанту камень. Ведь в этом случае даже не страшно, что смарагд попадет к эльфам. Почему я говорю при вас, уважаемые эльфы? Потому что здесь собрались самые адекватные из всех, кого я знаю. Перт, вы ведь не доводите вашего помощника Марганита властным взглядом? Но я как-то даже не думал об этом, пожал плечами несколько озадаченный глава ордена некромагов. Он мой помощник и не нуждается во властном взгляде, чтобы соблюдать определенную дистанцию своего положения при мне. Если такое постановление будет принято, закончил Джерри, тогда наши дети останутся в теплой норе. Не совсем понял, это как? Не сдержался удивленный Мика. Кажется, я понял, медленно сказал Ривер. Любому постановлению, а тем более такому радикальному, по нашим законам, будет обоснование, объяснение, почему потребовался такой, почти закон. В нашем государстве внешне запрещена дискриминация по расам в обществе. Но складывавшееся веками мнение о том, что расы по владению магией все же должны структурно делиться на слои высшие и низшие, существует до сих пор непреложно. Такое маленькое противоречие. Как только Лафант получит камень, или до того, как его получит, как только появится постановление с обоснованием, директор школы не посмеет пойти против напоминания, что все расы имеют равные права в нашем государстве. Для меня это странно, всего лишь напоминание, которое действует столь жестко, призналась Селена. Поэтому простите, Ривер, но обращусь к присутствующим за подтверждением. Это постановление правда будет действовать именно так? Правда, задумчиво подтвердил Понсерус. То есть привычка делить общество на слои останется, но вслух об этом заявлять будет, скажем так, неэтично. Особенно сильно этот закон будет касаться именно эльфов. Поэтому в первую очередь, прежде чем отобрать у нас ребят, директор школы должен будет создать специальную комиссию, которая подтвердит или опровергнет его концепцию, что эльфы и вампиры в теплой норе обучаются и воспитываются ненадлежащим образом, добавил Эльм. А насколько я помню, таких знаний, как у ваших ребят, по всей здешней школе мало у кого найдется. А образование и воспитание традиционно идут рука об руку, что значит, проблемы с ненадлежащим воспитанием в теплой норе нет и не может быть. То есть опять-таки все упирается в рунный смарагд, уточнила Селена. Но, да простят меня присутствующие эльфы, я скажу откровенно при вас, потому что знаю всех вас, как благородных существ. Камень ведь в определенном смысле опасен для государства, для слоев его населения. Вальгард никогда не бросает слов на ветер, в полном молчании остальных заметил Колор. Он знает о вашем страхе перед негативными изменениями в общественной жизни, но, тем не менее, именно вам лично, леди Селена, предложил делать с камнем вы все, что пожелаете. По губам черного дракона зазмеилась тонкая улыбка, и все в кабинете веранде замерли, когда он уточнил. Начиная с завтрашнего дня. Хорошо, обескураженно сказала Селена, доверюсь вашему пониманию ситуации, Колор. И, честно говоря, меня волнует сейчас один, совершенно ненужный вопрос. Кто-нибудь объяснит любопытной женщине, зачем Лафанту рунный смарагд? Это эльфийская святыня, с недоумением откликнулся Ильм. Я думал, вы знаете об этом. По силе она равна тому, что однажды сотворила с нами. Для каждого эльфа рунный смарагд – это те, кто стоит за его спиной, помогая в трудный час. Селена хотела добавить вопрос, а мог ли камень без вмешательства Вальгарда так воздействовать на эльфов, но отказалась от досужего вопроса. Только время тянуть, а оно уже к позднему вечеру. Поэтому сказала лишь, закрывая совещание. Значит, делаем так. Завтра наш гость, уважаемый Понсерус и уважаемый Трисмегист, в присутствии уважаемых Ильма и Перта, освобождают вереска от демонической сущности. Оба ученых эльфа, переглянувшись, кивнули. Возможно, завтра к нам снова приедет уважаемый Лафант, он всегда приезжает ближе к праздникам, чтобы потребовать камень. И завтра я говорю ему, что мы меняем камень на постановление, поскольку это справедливый обмен. Ведь сам Лафант не шантажирует властным взглядом тех, кто недавно выдавил его с места главы. И последнее. Завтра, возможно, к нам приедет полиция. Мы предъявляем ей свидетельство Бернара по результатам медицинского осмотра принято и требуем встречи с руководством приюта, из которого пленник сбежал. Я ничего не забыла? Нет, леди Селена, улыбаясь, откликнулся, как ни странно, Перт. В таком случае, спокойной ночи, уважаемые. Время позднее, а завтра у нас очень важный день, не считая того, что нам еще предстоит праздник зимы. Притихшее братство выждало, пока взрослые выйдут, после чего быстро добралось до гостиной и взбежало наверх, в мансарду. Селена знала, что мальчишки сразу не уснут, взбудораженные совещанием, но болтать долго не будут. Несмотря на их желание все обсудить, трудный день возьмет верх, и мальчишки уснут. Но на всякий случай она про себя решила заглянуть в мансарду чуть позже, чтобы проверить свои предположения. Из теплой норы вышла целая толпа. Понцеруса к себе уже на вторую ночь вел Трисмегист. Ильм с Хастой и Корундом, прихватив своего гостя, Перта, пешком решили дойти до своего дома, тоже хотели по дороге обсудить кое-что из услышанного. С ними неторопливо, потому что их путь домой короче, шагали Колор и Аманда Серна, негромко переговариваясь с Бернаром, который торопился в учебный дом, где хотел перед сном взглянуть на Пренита, спит ли. Ривер вышел и сразу пропал во тьме, потому что ему в свой дом всего лишь перейти улицу. Удостоверившись, что гости разошлись, Селена попрощалась с Вилмором и Александритом. Джерри оглянулся и сказал, что сам уложит стена спать, пока Селена обходит теплую нору. Она кивнула и поспешила на кухню. Последний стол в столовой, ближе к кухонной двери, угрожающе высился немытой сегодня посудой. Селена велела дежурным не мыть ее после ужина, потому что день был впечатляющим и тяжелым для всех. Но напомнила, чтобы посуду собрали на один стол. Заглянув в закуток Кама, хозяйка дома еле улыбнулась при виде крепко спящего на любимой скамье при печи подростка тролля. Затем перемигнулась с Веткиным и поспешила в ванную комнату, где приготовила два таза, один с мыльной водой, второй с чистой. Посуду сверху, со стола, она принесла в ванную комнату сама, чтобы домашнему было потом удобно таскать остальное. И принялась за мытье. Разогнувшись под конец работы, еле сдержала стон, схватившись за поясницу. «Веткин, там в самом деле больше тарелок нет?» «Нет», — прокряхтел и домашний, который набегался с грязной и чистой посудой в оба конца. «Закончили, леди Селена». «Ну вот, а ты боялся», — устало улыбнулась она, вспоминая его укоризненное. «Негоже оставлять грязную посуду на ночь. Вам бы, леди Селена, спать идти», — пожурил домашний. «Столы все протерты, тарелки расставлены по полкам. Что еще? Сначала проверю, как там у детей», — решила Селена, «потом и баньки можно». Но первым делом она проверила, как там ее семейный и младший сын. Джерри спал так, словно только и сумел дойти до кровати и свалиться на нее так, чтобы не навредить сыну. Стен, придерживаемый отцовской рукой, лежал головой на плече отца и сладко посапывал, уткнувшись ему в носом в шею. Полюбовавшись на них с невольной улыбкой, Селена на цыпочках вышла. Как она и предполагала, братство уснуло крепко, хоть и тревожно, с частыми вздохами. Хотя, впрочем, это было не от того, что им снилось что-то беспокоящее их. Нет. Просто в середине кроватной пентаграммы, снова сооруженной ими, опять спал Вереск. И, возможно, именно его сновидения заставляли мальчишек ежиться. На втором этаже тоже все было спокойно. Умотавшиеся за день дети спали, что называется, без задних ног. Селена усмехнулась. Гарантия, что завтра будет отличный день для всех, потому что завтра — это сплошные игры, старательно приготовленные старшими для малышней. А старательно, потому что и сами старшие собираются принять в них участие. И смеяться никто не будет, что в малышовых играх играют все. Потому что это праздник. Она вернулась в гостиную, осмотрелась. Нет, уставшие на свежем воздухе дети почти не играли в детском уголке. Оттого здесь и порядок, оставшийся со вчерашнего дня. Усмехнувшись, она присела на диван. Нельзя так, вообще-то, оставлять вязание с торчащими из него спицами в детском уголке, где малышня в любой момент может налететь с разбегу на колющие предметы и получить травмы. Селена взяла вязание и сделала несколько кругов, стараясь подражать ровной вязке домашнего. Все, глаза слипаются. Пора спать, до утра осталось часов 5. Оставила вязание спицами к спинке дивана, придавив слегка подушкой-думкой.